6 она была обыкновенная спящая Ася, безмятежная, разметавшаяся, теплая. У нее даже улыбка промелькнула на сонных мягких губах. И Семагин заулыбался в ответ. Он задремал прямо в кресле.